Часть девятая, в которой происходит много серьезнейших событий. Из них название вынесено два. Неведомый препарат Балдин и визит бывшего их тринуля, а ныне Бокса Мокса, в гроб и молнию. Глава 42. Новая болезнь Толика Прутикова. Опять загадка для медицины. Бабушка Александра Петровна осваивала усложненный комплекс утренней зарядки с гантелями. «И раз, и два», — командовала она самой себе, «и три». Запыхавшись с непривычки, она надела очки и вслух читала пришпиленную к стене вырезку из журнала. Упражнение пятое. Так-так. Гантели в опущенной руке, подъемы на носке, укрепляют икроножные мышцы, улучшают форму голени. Прекрасно. Продолжаем. И раз. Папа Юрий Анатольевич жег в кухне колбасу на сковородке и привычно ворчал. Это не малогабаритная квартира со всеми удобствами, а крупногабаритный сумасшедший дом без всяких удобств и обслуживающего персонала. Скоро, по всей вероятности, бабуся займется штангой. Он очень изменился за последнее время, похудел, часто был небрит, перестал носить галстуки, ходил в неглаженных рубашках, мятом костюме. На висках от переживаний появилась седина. Он суетился и ворчал, и ворчал, и ворчал о том, как трудно жить в обстановке неуважения и сплошных бытовых неудобств. Вечерами Юрий Анатольевич демонстративно пил чай с хлебом и вслух читал книгу о вкусной и здоровой пище. Мама, чуть не плача, стирала белье, а Толик учился гладить. За короткий промежуток времени они сожгли утюг и стиральную машину. И мама тоже изменилась, похудела, постарела, потому что, как она говорила, хронически не досыпала. Зато бабушка Александра Петровна словно помолодела. На городских соревнованиях пенсионеров она заняла второе место в беге на 15 метров без барьеров. Ей вручили посеребренную медаль, диплом и букет цветов. «Финишный рывок у меня плохо отработан», – озабоченно объясняла Анатолику. «Тренироваться надо больше, впереди областные соревнования. На них я рассчитываю выступить значительно лучше. Смущает одно – проблема свободного времени». А Толику время, прямо скажем, девать было некуда. В пионерский лагерь он опоздал из-за болезни. В деревню бабушка ехать отказалась, а сам себе найти занятия он не мог и не умел. Вот с утра до вечера и ждал, когда можно будет включить телевизор. Да и телевизор-то смотреть без бабушки было не очень интересно. Бабушка же не знала ни минуты покоя, особенно когда записалась в народную дружину и стала старостой ансамбля песни и пляски пенсионеров. Однажды утром, когда бабушка занималась гантельной гимнастикой, папа хрустел на кухне горелой колбасой, а мама торопливо складывала вещи в чемодан, чтобы ехать в санаторий подальше от этого ада, как она выразилась, Толик не встал с постели. «Ты поосторожнее лежи-то», — посоветовала бабушка, — «а то опять долежишься до болезни какой-нибудь». «Странно у нас получается», — сказал внук. «Всем ты помогаешь с утра до позднего вечера, а на родную семью ноль внимания». «Раньше я приносила пользу одной только нашей родной семье, а сейчас приношу пользу обществу и себе», — ответила Александра Петровна, отдыхая после зарядки. «Раньше я была всего-навсего бабушкой, а теперь я, можно сказать, общественный деятель городского масштаба. Вот сейчас мы впервые в стране, да и во всем мире, организуем комитет по работе с ленивыми детьми». И она ушла принимать холодный душ, а потом и вообще ушла из дому. Мама чмокнула сына в щечку, сказала: «Вот я отдохну, подлечусь и смогу заменить вам бабушку. Не болей, долго у телевизора не сиди, слушайся папу, он у нас один, отвечай на мои письма аккуратно». Оставшись один, Толик решил серьезно подумать о своей жизни и обязательно что-нибудь придумать. Конечно, хорошо бы вот так проваляться весь день в постели с книжечкой в руках, а завтра что? Тоже вот так проваляться в постели с книжечкой в руках, а послезавтра, а послепослезавтра. Уж если говорить честно, то неплохо бы вот так и жизнь прожить на зло бросившей его бабушке. В этом нет ничего плохого. Одному нравится бегать, другому нравится прыгать, третьему еще что-нибудь нравится, а Толику лежать приятно. Но лежать нельзя. Лень развезет. Он тяжело вздохнул, закрыл глаза и перевернулся на спину. Во всем бабушка виновата. Ее сейчас и бабушкой-то назвать нельзя. Пусть она гордится, что стала общественным деятелем городского масштаба, но пусть ей будет стыдно за то, что она перестала быть нормальной бабушкой. Она второе место в беге на 15 метров без барьеров занимает, а внук с горя все себе бока отлежал. А тут еще есть захотелось. Раньше-то бывало, еще и есть не хочешь, а бабушка уже вовсю гремит на кухне кастрюлями и сковородками. Тогда что же получилось? Значит, он без бабушки как ноль без палочки. Значит, действительно, у нее личная полнокровная жизнь, а у него пустота в желудке. Нет, он сам сейчас же загремит кастрюлями и сковородками. Не такое уж это сложное дело. Обойдемся и без бабушки. Вскочив с постели, Толик бросился на кухню, включил газ, насыпал в кастрюлю побольше картошки и поставил на плиту. «Сами прокормимся!» — жалобно крикнул он. «Еще как прокормимся!» — еще жалобнее крикнул он. Неожиданно ему стало весело. «В самом деле, сколько можно зависеть от бабушки и вообще? Зачем от кого-то зависеть, когда сам не дурак и кое-что умеешь делать?» Вот если бы знать, как жарят картошку, да еще с маслом или хотя бы с колбасой, тогда бы ему и горевать не о чем. Но и вареную картошку есть можно. Не подумайте, что Толику очень уж хотелось заниматься всякими домашними делами, но в Толике проснулся, как говорится, настоящий мужчина, то есть человек, который не боится никаких трудностей, ни больших, ни маленьких, не растеряется в любой обстановке, всегда найдет себе дело и ни от кого ни в чем не зависит. Чтобы стать настоящим мужчиной, а это... Да, но далеко не каждому, надо учиться все делать самому, и от этого будешь таким сильным, что людям рядом с тобой жить станет легче, потому что они всегда могут надеяться на твою помощь во всем. Однако настоящий мужчина проснулся в избалованном мальчишке ненадолго, минуты так на 11-12, потому что быть настоящим мужчиной очень и очень нелегко. Тем более в кармане своего пиджака Толик обнаружил шоколадную плитку под названием «Стрекоза и муравей». Восторженно ойкнув, он тут же проглотил неожиданную находку и стал думать, откуда могла оказаться у него шоколадка. Тут ему стало лень думать, и он с трудом добрался до кровати и лег, еле дыша. Организм его изо всех сил с чем-то боролся. Толик хотел пошевелить рукой, но раздумал. Что-то проникло ему не только в головной и спинной мозг, но даже в пятки. К счастью, в это самое время вернулась бабушка. Едва взглянув на внука, она сразу почувствовала недоброе и торопливо завспоминала правила оказания первой помощи. Ах да, надо сделать искусственное дыхание. Александра Петровна стащила внука на коврик, подложила подушку и уверенными тренированными движениями стала сгибать и разгибать ему руки. «Раз-два, раз-два!» — сама себе командовала бабушка. «Раз-два! Дыши, голубчик, дыши! Раз-два! Ротик-то раскрывай! Вот так! Раз-два!» На щеках внука появился слабый румянец. «Глазки открой! Глазки открой!» — командовала бабушка, уже не самой себе, а Толику. «Вот так! Вот так!» И Толик открыл сначала один глаз, затем второй и очень тихонько попросил: «Отстань! Спасать тебя надо, дорогой, спасать! А от чего спасать, сама пока не знаю. Оставь меня в покое!» И Толик закрыл сначала один глаз, затем и второй. Бабушка взвалила внука на спину, сама себе скомандовала: «В областную психиатрическую больницу как можно быстрее! Бегом марш!» Конечно, все прохожие во все глаза глазели на бегущую по улице бабушку, на спине которой висел внук. Один милиционер на всякий случай для порядка даже посвистел в свой свисток и стал смотреть в другую сторону, где ничего особенного не происходило. Старший санитар Тимофей Игнатьевич помог Александре Петровне поднять внука на четвертый этаж, спросил: «Чего опять с выдающимся человеком приключилось? На сей раз у него хоть вес внешней раздутости соответствует». «В кого он у вас такой болезненный? Мало-мало применяемы методы физического воздействия на организм. Мой ныне правда покойный папаша возьмет, бывало, ремень и ласково так спросит: «Ну, чем болеть собираемся?» И используют этот ремень по назначению, и все дети здоровыми выросли, все в люди вышли. Я вот до старшего санитара дослужился. Никогда бы на такое изуверство не пошла. Не для того дети на свет появляются, чтоб их ремнем калечить. «Зачем же калечить?» — возмутился старший санитар Тимофей Игнатьевич. «Профилактика, предупреждение, закалка организма, повышение его сопротивляемости самым различным заболеваниям». Увидев Толика, психоневропатолог Моисей Григорьевич Азбарагус плеснул руками, потом ими же схватился за голову, помолчал и сказал: «Это организм или судьба? Я только что закончил научное описание его последнего заболевания и выздоровления. Быстро анализ крови, температуру и самый возбуждающий укол. Быстро, быстро! Срочно, срочно! На всякий случай кислородные подушки. Это же лень! Типичная лень!» «Лень?» – растерянно спросила бабушка Александра Петровна. «Откуда? Не может быть! Я же его на самостоятельный путь развития перевела. Я по вашей научной теории действовала, в которую глубоко поверила. Я расстроен не меньше вашего, Александра Петровна, если не больше. Мы так мало знаем о причинах возникновения лени и способах ее лечения, что на каждом шагу нас подстерегают все новые и новые загадки. Будем лечить, изучать, экспериментировать, наблюдать. И насколько вы это растянете?» «Намеренно никто ничего тянуть не собирается. Но болезнь вашего внука почти совершенно неизвестна научному миру. Излечить человека от лени – это вам не зуб удалить». «Я же в точности следовала вашим указаниям», – продолжала сокрушаться бабушка. «А что же получилось? Ведь если бы я осталась нормальной бабушкой, а не пошла бы в общественные деятели городского масштаба, внук-то не заболел бы, может? В принципе, моя научная теория у меня лично не вызывает сомнений», — строго и обиженно сказал Моисей Григорьевич. «Вполне возможно, что очередная болезнь Толика – очередная научная загадка. Вот и будем ее разгадывать. Загадка это или болезнь? И загадка, и болезнь. Вы слишком просто, то есть очень упрощенно смотрите на клиническую действительность. Напомню вам старую, но вечно справедливую и глубокую истину. Болезнь легче предупредить, чем излечить. Особенно это относится к заболеваниям, связанным с ленью». Было похоже на то, что Моисей Григорьевич или начинал сердиться, или готовился прочитать научную лекцию. На самом же деле он настороженно и обеспокоенно поглядывал в сторону старшего санитара Тимофея Игнатьевича, который уже несколько раз открывал рот, пытаясь что-то сказать. Но каждый раз Моисею Григорьевичу удавалось сдержать своего ретивого сотрудника. Однако стоило доктору лишь на мгновение остановиться, как раздался нудный, недовольный голос. «Я, конечно, очень крупно извиняюсь», — решительно вступил в разговор старший санитар Тимофей Игнатьевич. «Но человек я здесь не посторонний. Прислушайтесь хоть раз к моим мыслям. Не такие уж они глупые. Жизненным опытом проверенные. Почему бы вам этого паренька хоть раз не выпороть? Без злобы ведь, а в чисто медицинских и научных целях это я предлагаю. Проэкспериментируйте, вреда не будет. Своей судьбой гарантирую положительный результат». «Современный ребенок», — раздраженно ответил Моисей Григорьевич, К порке относятся сугубо отрицательно. А тут еще серьезнейший случай опаснейшего заболевания. Не исключен и самый ужасный исход. «Мне остается в прессу, то есть печать обратиться», — пригрозил старший санитар Тимофей Игнатьевич. «Придется описать положение дел». «Так, мол, и так. Не приветствую у нас новое в медицине». «Пишите, куда хотите и что хотите», — отмахнулся Моисей Григорьевич. «Кстати, порка — это довольно древний метод. Не выдавайте ее за что-то новое, тем более передовое». «С чего бы это у него?» — всхлипывая, спросила бабушка. «Прямо скажу, не знаю. Еще прямее скажу, я просто обескуражен». И если бы в последнее время бабушка не занималась спортом, то сейчас бы обязательно упала в обморок, причем очень глубокий. «Что же делать?» — собрав всю силу воли, спросила она. «Верить в науку», — ответил Моисей Григорьевич, — «в ее безграничные, хотя до конца и не раскрытые возможности». «К вам, Александра Петровна, обращаюсь», — с жаром воскликнул старший санитар Тимофей Игнатьевич. «Не против я науки, в ее рядах тружусь. И если не поможет наука, возьмите вы в руки обыкновенный ремень, не поленитесь и даже не парите, а хотя бы припугните. Нам-то это помогало?» Смерив его презрительным взглядом, Моисей Григорьевич заверил: «Наука сделает все, чтобы спасти вашего внука, Александра Петровна».